Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Василия Жуковского. Василий Андреевич Жуковский – русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии, сочинивший множество элегий, песен, посланий, романсов, баллад и эпических произведений. Также известен как переводчик поэзии и прозы, педагог, литературный критик. Автор слов государственного гимна Российской империи «Боже, царя храни». Тайный советник, почетный член Императорской Российской Академии Наук и впоследствии ординарный академик по отделению русского языка и словесности. Родился 29 января по старому стилю 1783 года в селе Мишинское Белевского уезда Тульской губернии, незаконно рожденный сын помещика Афанасия Ивановича Бунина и плененной турчанки Сальхи в крещении Елизаветы Дементьевны Турчининовой, привезенной в 1770 году с русско-турецкой войны из-под крепости Бендеры. Фамилию и отчество Василий получил от жившего в имении бедного белорусского дворянина Андрея Григорьевича Жуковского, который по просьбе Бунина стал крестным отцом Василия и затем его усыновил. Перед рождением будущего поэта семью Бунина постигло горе. Из 11 детей в короткое время умерло 6. Убитая горем Мария Григорьевна Бунина решилась взять в семью новорожденного Василия и воспитать его как родного сына. По завещанию от отца сыну не досталось ничего, а усыновление не дало права на передачу дворянства. И для получения оного Василий в раннем детстве был фиктивно зачислен на службу в Астраханский гусарский полк, получив звание прапорщика, которое давало право на личное дворянство. В 1789 году 6-летний Жуковский был внесен в дворянскую родословную книгу Тульской губернии и получил грамоту на дворянское достоинство, которое позволило ему впоследствии получить образование в частном пансионе, а затем и в Тульском народном училище. В 1797 году 14-летний Василий поступил в Московский благородный университетский пансион и проучился в нем 4 года. На втором году пребывания Жуковского в пансионе среди его товарищей, в числе коих были Дмитрий Блудов, Дмитрий Дашков, Сергей Уваров, Александр и Андрей Тургеневы, возникло особое дружеское литературное общество-собрание с официально утвержденным уставом. Первым председателем его стал Василий Жуковский. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества, и первым прозвучит стихотворение «Вечер» с сокращением. Ручей, вьющийся по светлому песку, как тихая твоя гармония приятна, с каким сверканием ты катишься в реку. Приди, о муза благодатна, в венке из юных роз, с цивницею золотой, склонись задумчиво на пенистые воды, и звуки оживив, туманный вечер пой на лоне дремлющей природы, как солнце за горой, пленителен закат, когда поля в тени, а рощи отдаленны, и в зеркале воды колеблющийся град багряным блеском озаренны,

прокравшись, дневное сиянье, верхи поблеклые и корни золотит. Лишь сорван ветерка минутным дуновением, на сумраке листок трепещущий блестит, смущая тишину падением. И вдруг пустынный храм в дичи передо мной, заглохшая тропа, кругом кусты седые, между багряных лип чернеет дуб густой, и дремлют ели вековые. Воспоминание здесь унылое живет. Здесь кур не преклонясь задумчивой головою, оно беседует о том, чего уж нет, с неизменяющей мечтою. Со своими стихами в печати юный Василий Жуковский дебютировал в 1797 году, а в 1802 он знакомится с Николаем Михайловичем Карамзиным, увлекается сентиментализмом. И вскоре в «Вестнике Европы» было напечатано его стихотворение «Сельское кладбище», вольный перевод элегии английского поэта-сентименталиста Томаса Грея. Стихотворение обратило на себя всеобщее внимание. В следующем году появилась повесть «Вадим Новгородский», написанная Жуковским в подражание историческим повестям Карамзина. С 1805 по 1806 год поэтическая сила Василия Жуковского быстро возрастает, достигая своего высшего расцвета в 1808-1812 годах. Все это время поэт трудился в «Вестнике Европы», а в 1808 и 1809 был его редактором. В 1808 году явилась его Людмила, переделка Леноры Готфрида Августа Бюргера. С этой балладой в русскую литературу входило новое, совершенно особое содержание – романтизм. Успех Людмилы воодушевил поэта, и Жуковского захватило стремление вдаль средних веков, в давно исчезнувший мир сказаний и преданий. Стихотворение «Жаворонок». На солнце темный лес зардел, в долине пар белеет тонкий, и песню раннюю запел в лазуре жаворонок звонкий. Он голосисто с вышины поет, на солнышке сверкая. Весна пришла к нам молодая, я здесь пою приход весны. Здесь так легко мне, так радушно, так беспредельно, так воздушно. Весь Божий мир здесь вижу я, и славит Бога песнь моя. Стихотворение «Желание». Озарися, дол туманный, расступися, мрак густой, где найду исход желанный, где воскресну я душой. Испещренные цветами красный холм и вижу там, ах, зачем я не с крылами, полетел бы я к холмам. Там поют согласны лиры, там обитель тишины. Мчат ко мне оттоль зефиры, благовоние весны. Там блестят плоды золотые на синистых деревах. Там не слышны вихри злые на пригорках, на лугах. О, предел очарования! Как прелестна там весна! Как от юных роз дыхание там душа оживлена! Полечу туда напрасно, нет путей к сим берегам, предо мной поток ужасный, грозно мчится по скалам. Лодку вижу, где вожатый, едем, будь что суждено, паруса ее крылаты, и весло оживлено. Верь тому, что сердце скажет, нет залогов от небес, нам лишь чудо путь укажет в сей волшебный край чудес. Стихотворение «Сон». Заснув на холме луговом вблизи большой дороги, я унесен был легким сном туда, где жили боги. Но я проснулся наконец и смутно озирался. Дорогой шел молодой певец и с пением удалялся. Вдали пропал за рощей он, но струны все звенели. Ах, не они ли дивный сон мне на душу напели? Стихотворение «Взошла заря». Взошла заря дыханием приятным, сманила сон с моих очей, и хижины за гостем благодатным я восходил наверх горы моей. Жемчуг росы по травкам ароматным уже блистал молодым огнем лучей, и день взлетел, как гений светлокрылый, и жизнью все живому сердцу было. Я восходил, в круг тихо закурился, туманный дым в долине над рекой густел, редел, тянулся и клубился. И вдруг взлетел крылатый надо мной, и яркий день с ним в бледный сумрак слился. Задернулась окрестность пеленой, и влажной пустыней окруженный я в облаках исчез уединенный. В 1812 году, с началом вторжения наполеоновских войск, Василий Андреевич поступил в ополчение. В лагере под Тарутином он написал «Певца восстания русских воинов», сразу доставившего ему несравненно большую известность, чем вся предшествовавшая его поэтическая деятельность. В тысячах списков оно разошлось в армии и в России. В 1815 году поэт стал одним из главных участников литературного общества «Арзамас», в шуточной форме ведшего упорную борьбу с консерватизмом классической поэзии. В 1816 году Василий Жуковский становится автором первого официального гимна Российской империи «Молитва русских». Это был сильно измененный перевод текста английского гимна «God Save the King». Музыка была также позаимствована у английского гимна, что в свое время сделали более 20 государств. В том же году Василий Андреевич стал чтецом при вдовствующей императрице Марии Федоровне, а со следующего года был учителем русского языка принцессы Шарлотты, будущей императрицы Александры Федоровны. Впоследствии, осенью 1826 года, был назначен на должность наставника цесаревича, наследника престола, будущего императора Александра II. Стихотворение «Летний вечер». Знать, солнышко утомлено, за горы прячется оно, луч погашает за лучом и алым тонким облачком, задернув лик усталый свой, уйти готово на покой. Пора ему и отдохнуть, мы знаем, летний долог путь. Везде ж работа на горах, в долинах, в рощах и лугах. Того согрей, тем свету дай, и всех притом благословляй. Буди заснувшие цветы, и им расписывай листы. Потом медвяной росой пчелу работницу напой, и чистых капель меж листов оставь для резвых мотыльков. Зерну скорлупку раскали,

После гибели Пушкина Василий Жуковский, будучи наставником цесаревича Александра, объездил с наследником престола Россию и часть Сибири. После этого в 1838-1839 годах Василий Андреевич путешествовал с ним по Западной Европе. В Риме он особенно сдружился с Гоголем. В 1841 году в связи с совершеннолетием наследника Жуковский вышел в отставку. Стихотворение «К месяцу». Снова лес и дол покрыл блеск туманный твой. Он мне душу растворил сладкой тишиной. Ты блеснул и просветлел тихо темный луг. Так улыбкой наш удел озаряет друг. Скорбь и радость давних лет отозвались мне, и минувшего привет слышу в тишине. Лейся, мой ручей, стремись, жизнь уж отцвела. Так надежды пронеслись, так любовь ушла. Ах, то было и моим, чем так сладко жить, то, чего расставшись с ним, вечно не забыть. Лейся, лейся, мой ручей, и журчанье струй с одинокою моей лирой согласуй. Счастлив, кто от хлада лет сердце охранил, кто без ненависти свет бросил и забыл, кто делит с душой родной втайне от людей то, что презрено толпой или чуждо ей. Стихотворение «Воспоминания». Прошли, прошли вы дни очарования, подобных вам уж сердцу не нажить. Ваш след в одной тоске воспоминания, ах, лучше б мне совсем вас позабыть. К вам часто мчит привычное желание, и слез любви нет сил остановить. Несчастье об вас воспоминание, но более несчастье вас забыть. О, будь же грусть заменой упования, отрада нам, о счастье, слезы лить. Мне умереть с тоски воспоминания, но можно ли жить, увы, и позабыть? Фрагменты из оды «Песнь барда над гробом славян-победителей». О днях любви святой воскреснет час разлуки, когда летящий в бой, приемля громы в руки, друг сердца сильным страх, красою образ дида с унынием в очах, с блистаньем свинтовида сказал: «Прости навек». Шлом надвинул бранный, вздохнул, как вихрь потек, и с сомом ратных сил исчез вдали туманный. Сюда придет отчизны сын, героев племя славянин, делами предков распаленный обымет падших гроб и вономет глаз священный к нему из глубины рекущий: «Будь велик!» Предстанут пред него протекших ратей бои и в молниеных браздах вождей победы лик. Почийте мирный сон, о братья, о герои! Отмщение, витязи, отмщение, гром во длань! Воздвигнись, дух славян, воздвигнись, месть и брань! Сей ярый исполин победами надменной постигну, поражу, рассыплю их полки, им рабство дар моей руки. Гремит, на гибель ополченной. О, братья, о, сыны возвышенных славян, воспрянем, вам Перун для мщения свыше дан. От мщения под ярмом народы восклицают: да в прах, да в прах падут погибели творцы! Воззрите вспять, там сон священный, там счастье наших дней, залоги драгоценны, там матери в слезах, там чада и отцы. После отставки в том же 1841 году в Дюссельдорфе состоялось бракосочетание 58-летнего поэта с 20-летней Елизаветой Евграфовной Рейтерн, дочерью его давнишнего приятеля, живописца Евграфа Романовича Рейтерна. В этом семейном союзе родилось двое детей – сын Павел и дочь Александра. Последние 12 лет жизни поэт провел в Германии в кругу своих новых родных, сначала в Дюссельдорфе, позднее во Франкфурте на Майне, чуть не ежегодно собираясь побывать в России. Но по болезненному состоянию своей жены так и не успев осуществить этого желания. В начале 1842 года Василий Жуковский приступает к переводу произведения «Одиссея», приписываемое древнегреческому поэту Гомеру. В печати первый том перевода «Одиссеи» вышел в 1848, второй – в 1849. С начала 1851 года Жуковский ослеп на один глаз и по нескольку часов в день проводил в темной комнате. В темноте он провел и свой 68-й день рождения. Мечты о возвращении на родину не оставляли его, и он, долгое время будучи на лечении в курортном Баден-Бадене, наметил свой отъезд в Россию на 14 июля 1851 года. Но за два дня до этой даты у поэта воспалился глаз, и переезд был отложен. Стихотворение «Родного неба, милый свет». Родного неба, милый свет, знакомые потоки, золотые игры первых лет и первых лет уроки, что вашу прелесть заменит, о, Родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя. Явный мир поэт Василий Жуковский покинул 12 апреля по старому стилю 1852 года в курортном городе Баден-Баден. Тело его было погребено на загородном кладбище в особом склепе, но позже, в августе того же года, прах поэта был перевезен в Россию и погребен в Петербурге на кладбище Александра Невской лавры. В завершении выпуска о творчестве поэта Василия Андреевича Жуковского прозвучит стихотворение «Родине». Там небеса и воды ясны, там песни птичек сладкогласны, о, Родина, все дни твои прекрасны, где б ни был я, но все с тобой душой. Ты помнишь ли, как под горою, осеребряемый росой, белелся луч вечернюю порою, и тишина слетала в лес с небес? Ты помнишь ли наш пруд спокойный и тень от ив в час полдня знойный, и над водой от стада гул нестройный, и в лоне вод, как сквозь стекло, село. Там на заре печушка пела, даль озарялась и светлела. Туда, туда душа моя летела, казалось сердцу и очам, все там. именем поэта Жуковского названы улицы во многих городах России и в странах бывших республик Советского Союза. Установлены памятники в Санкт-Петербурге, усадьбе Астафьева, в Баден-Бадене и других городах и местах. При жизни поэта Жуковского было издано 5 книг собраний его сочинений, которые в первую очередь были изданиями его стихотворений. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.